Глава 22. «Как он там, Есения Валентиновна?» — спросил Рома, как только я устроилась в салоне машины. Македон выехал на проезжую часть, а я прикрыла глаза, выдохнув. Вся одежда пропахла больницей. Сколько мы уже там? Дни, проведенные в неизвестности и ожидании, кажутся адовой вечностью. Так же все не приходит в сознание. На Ингу просто смотреть не могу. Уперлась, домой не поеду, никуда не поеду. Уже неделю без сна, ну разве так можно? И самое жуткое, что врачи никаких прогнозов не дают. Может прийти в себя завтра, может через год, а может никогда. Македон кивнул. Видела, как напряглись его скулы. «Миша боец. Он выкарабкается, по-другому просто не может быть». «Ром», вздохнула, посмотрев на него. «Вы все так говорите, да и я знаю, что он именно такой. Но жизнь показывает, что мы не все можем контролировать». Несколько минут мы ехали в машине. «В ресторан?» — спросил Македон на перекрестке. «Да, нужно кое-какие документы подписать, а потом домой». «Павлик дома уже. Со школы какой-то грустный вышел. Может, двойку отхватил?» Я усмехнулась. «Ром, ты о Паше говоришь? Когда его двойки-то пугали?» «И то верно», — улыбнулся, покосившись на меня. Ромка паркуется у ресторана. Мы выходим на улицу. Македон поправляет бейсболку, идет следом за мной. Замечаю, как небрежно он стал выглядеть в последнее время. Всегда с иголочки одетый, с идеальной стрижкой, а сейчас все вещи мятые. «Ром, ты сам-то когда в последний раз спал нормально? Такой уставший!» Он усмехается, а взгляд поникший. «Когда ж спать? Времена сложные». Замолкает. Понимает, что лишнего сболтнул. Не говорит мне всего о делах Геры. Они ничего мне не рассказывают. Может, скажешь мне? Все настолько плохо. «Вам не о чем переживать, поверьте». Улыбается, а я замечаю, как позади Ромки мелькает что-то черное. Замираю. И все, что происходит дальше, словно во сне. Я вижу, как люди в черных масках и с автоматами налетают на Ромку. Он пытается сопротивляться, но один из бойцов бьет его по лицу. Рома падает, а его скручивают на земле, надевая наручники. Их так много. Человек 10, и все кружат вокруг него. «Что вы делаете?» — кричу, испуганно прижимая к груди руки. «Но мне так страшно, я даже шага сделать не могу». «Есения, здравствуй!» — раздается за спиной мужской голос. Обернувшись, вижу Лапина. «Андрей, что происходит?» «Иди в машину!» Кивает на припаркованные чуть вдалеке черные чероки. «Отпустите его!» Я поворачиваюсь к Роме, но его уже нет на земле. Вижу, как спецназовцы заталкивают его внутрь темного цвета газели. «В машину иди!» Повторяет Лапин, но уже приказным тоном. Оборачиваюсь к нему. Он такой злой, взгляд холодный. Осматриваюсь по сторонам и понимаю, что деваться мне некуда. Он ведь может и силой заставить, а рядом больше никого нет. Я устраиваюсь на заднем сидении машины. Андрей садится за руль. «Куда ты меня везешь?» Он молчит, смотрит вперед на дорогу. Лихорадочно пытаюсь сообразить, что делать. «Лапин, скажи, что происходит? Какого черта твои головорезы накинулись на Рому? Зачем вам я? Это арест?» Резко затормозив на перекрестке, он оборачивается. «Значит так, не Лапин, а Андрей Викторович. Никто тебя не задерживал пока что». «Тогда выпустите меня, Андрей Викторович!» – процедила зло сквозь зубы. «Разговор к тебе есть. Не переживай, выпустим». Спустя 10 минут он подъехал к управлению. Потребовал, чтобы я шла за ним и без фокусов. Я знала, что Лапин не станет деликатничать. От него всего, что угодно можно ждать. Мы поднялись на третий этаж. Лапин открыл третью по коридору дверь и вошел внутрь, приглашая меня. Он уселся на диван, стоящий с правой стороны. Я же замерла в дверях, осмотрелась. Но когда увидела сидящего за столом мента, поняла, что ничем хорошим это не закончится. Лишанский. Он неспешно курил сигарету, сидя за заваленным документами столом. «Здравствуй, Есения. Проходи, присаживайся», — указал на стул напротив. Мороз пробежал по коже. Последняя наша с ним встреча закончилась его дракой с грехом. С тех пор Леший не давал о себе знать. Да и я забыла о нем думать. Видимо, зря. Лишанский совсем не изменился. Тот же взгляд колючий, под которым дико неуютно. Что он задумал? Что хочет от меня? Послушно устроилась на стуле. «Добрый день, Давид!» «Я рад тебя видеть!» Улыбнулся, отчего в дрожь бросила. «Мой сотрудник сказал, что встретился с тобой недавно. При обстоятельствах, похожих на наши, умеешь же ты попадать в неприятные ситуации!» В его голосе отчетливо звучала насмешка. «Вы для этого скрутили моего водителя? Для того, чтобы увидеться со мной? Могли бы просто вызвать повесткой?» Леший ухмыльнулся. «Ты про Македонского? Он оказал сопротивление. Хотел помешать нашему с тобой разговору. Вот и пришлось применить силу». «Что он несет? Ни за что исколотили Ромку, а теперь еще и лгут в глаза. Говорите, что вам от меня надо?» Прижимаю к себе сумку. Понимаю, что должна каким-то образом достать из нее телефон и незаметно написать греху. Но боюсь, что, заметив мобильный, они заберут его. «Давай поговорим», — кивает, почесывая задумчиво затылок. «Твой муж — главарь ОПГ. Его судьба, как и судьба братков, предрешена». Он приподнял толстую папку, лежащую на столе. «Это наработки на твоего муженька и его подопечных. Пока что только наработки. Но уже скоро это станет частью огромного уголовного дела. Дело, которое очистит наш город от омерзительных бандитских тварей». «А я тебе зачем? Или город будешь очищать и от жены бандита?» Закурил. Выпустил дым в мою сторону, посмотрел прищуренно. «Через 2 дня должен состояться транзит денежных средств. Денег будет много. Твой муж отмывает их, перевозя в Финляндию налом через свои ходы. А потом эти деньги возвращаются на родину через разные счета. Так вот, мне нужно, чтобы ты сказала мне, где и на чем будут вести деньги». «Из чего ты решил, что я буду говорить?» «Ну, если не хочешь, чтобы твой водитель сел...» Я усмехнулась. «Если ей за что, сажай. Причем тут я и мой муж. А если не за что, так и разговора у нас не может быть». Теперь засмеялся он. Откинулся на спинку кресла. «Кофе будешь?» Я подумала о том, что это будет хорошей возможностью сообщить о себе Гере. Почему бы и нет? Он сделал знак Лапину. Тот поднялся и вышел из кабинета. Лишанский же, отвернувшись, полез открывать сейф. Воспользовавшись ситуацией, я осторожно, но быстро достала из сумочки телефон и набрала сообщение греху. Через пару минут Лишанский захлопнул крышку сейфа и с пачкой каких-то документов подсел ко мне на соседний стул. «Смотри». Он бросил на стол фотографии. На них было 2 мужчин на больничных койках. Их головы обмотаны бинтами, лица сплошное месиво. «Это те менты, от которых тебя Лапин спас неделю назад. Узнаешь?» Мне стало не по себе от этой картины. «И что ты хочешь?» Он смотрел так, словно знает больше моего. «Это безумно красиво. То, как он защищает свое». Леший пододвинул ко мне еще пару фото этих же мужчин. «Они посмели обидеть его жену. Он сломал им руки и бросил умирать в лесу. Вот только менты спаслись. Сейчас в реанимации. Пока что говорить не могут, у них сломаны челюсти. Да еще сотрясение мозга и переломаны кости». Во мне нарастала злость. Я не хотела говорить об этом. Я не могу понять, как это связывает их с моим мужем. Он подается ко мне. Слишком близко. «Расклад такой, Есения. Тебе придется сотрудничать. Пойми, сейчас начнется большая заварушка. Твоему мужу конец. Все, что его ждет, тюрьма до конца дней. Либо смерть. Тут уж как он решит. Я могу с легкостью сделать так, чтобы ты пошла за ним следом. Сядешь в женскую тюрьму на 10 лет». Он смешон. Думает, я реально поверю в его бред. «За что?» — сорвался смех с губ. Он пожал плечами. «Ты была в курсе его дел, помогала. Я найду за что, Есения». «Ну хорошо, посижу». «У тебя ведь 2 детей. Не хочешь же ты, чтобы они остались в детском доме? Что будет с Павликом? Хороший ведь мальчик. А вдруг пойдет по стопам отца? А может, уже и на малолетку вскоре присядет? А девочка, как ее зовут, Ника? Что будет с ней без мамы и папы?» «Пошел ты!» — процедила сквозь зубы. Он откинулся на спинке стула. «Завтра я жду твоего звонка. Не будет, пускаю в ход тот план, что описал тебе». Раздается звонок. Леший поднимается и подходит к своему креслу, снимает трубку. «Что?» Пусть ждет внизу, я ее отпущу сейчас». «Ну вот», — смеется, поднимая на меня глаза. «Твой муженек пришел. Надеюсь, не надо объяснять, что не стоит рассказывать ему тему нашего разговора. Подумай о детях, Есения». «Я могу идти?» Поднимаюсь из-за стола и, схватив сумку, спешу покинуть чертов кабинет. Если секундой дольше останусь, разорву его на части. Спускаюсь вниз. На лестничном пролете стоит Лапин. «Еся, послушай». Он хватает меня за руку, не давая пройти. «Не натвори глупостей». Смотрю на него и не понимаю, с какой стати он решил стать таким. «Ты тоже, Лапин?» Сбегаю по ступенькам вниз. У проходной Гера. Стоит мне спуститься вниз, его глаза тут же находят меня. Я приближаюсь, а он обнимает меня за шею, притягивая к себе. Утыкаюсь носом в его грудь, вдыхаю его запах, успокаиваясь. Мы не говорим друг другу ни слова. Молча выходим из участка. Я вижу припаркованный у обочины мерс греха. За рулем сидит Олег. «Ты как? Где Македон?» спрашивает, заглядывая в мои глаза. «Со мной все в порядке». Не успеваю договорить. Из здания выходит Лапин и движется в нашу сторону. «Какого черта ты творишь, мусор?» Наступает на него Гера, отодвигая меня за спину. Лапин остается абсолютно спокойным. Понимает, что в окружении ментов грех ему ничего не сделает. «Я работу свою выполняю», — ухмыльнулся, перекатывая во рту спичку. «Кстати, прости, бойца твоего потрепали. Ствол при нем нашли». «Чё ты мне лечишь? У него разрешение есть». Лапин пожал плечами. «Оказалось, что есть, прикинь. Ну, бывают просчеты». «Я тебя урою, Лапин», — прорычал Гера. «Если чё по делу, приходи. Я послушаю твоё чистосердечное. За это помогу тебе сесть в нормальные условия». «Себе помоги», — процедил сквозь зубы. Из здания выходит Македон. «Рома!» — вскрикиваю, бросаясь к нему навстречу. Обнимаю его, счастливая, что парень в порядке. Он отстраняется. «Все нормально, вы как?» — осматривает меня. «Я в порядке», — улыбаюсь и поворачиваюсь к Гере. Ловлю его напряженный взгляд. «Поехали, дома поговорим».